Глава третья. Ниточки-клубочки. Мелани покрутила носом, набивая цену, но я видела, что ей самой хочется поболтать. Оно и неудивительно. Посидишь так в подвале лет 300. Девственниц у нас в академии раз-два и общался, так что Мелани сама себе установила жесткий фильтр для общения. В общем, Бенджи был младшим сыном в потомственной семье охотников на нечисть. Начала она, летая туда-сюда по подвалу. «В семье, как говорится, не без урода, и Бенджи Алахари взял на себя это тяжкое бремя». «Он ведь убил Дугласа Мактрау», — напомнил мастер Гроув. «Я пока так и не решила, как его звать. То ли по имени, то ли держать дистанцию, раз уж сказала, что никаких поцелуев до самого четвертого дня, если он для него наступит». «Передай этому невежде», — процедила Мелани, что если он будет меня перебивать, то ничего не узнает. «Я понял», — смиренно кивнул Гроув. «Можешь не передавать Кэсси». Я мысленно похвалила его за терпение, а Мелани демонстративно вздохнула и продолжила. «Старый Дуглас Мактрау тоже был артефактором, как и мой Ирвин. Они оба искали способ обрести бессмертие, посмеиваясь над сизёй, выбранной другим. В самом деле, прививать себе животную суть?» Она фыркнула. «Кто в здравом уме пойдет на такое?» Впрочем, с колесом времени Ирвин тоже промахнулся. Фигушки ему, а не второй шанс. На что он вообще рассчитывал? Что я, опороченная, преданная, обманутая, в лучших ожиданиях дам ему возможность возвращаться в прошлое и жить снова и снова, пока не надоест? «Наверное, он надеялся, что вы, Мелани, не сохраните целостность духа. Останется одно только горячее желание вернуться назад и все исправить», — предположил мастер Гроув. «Вы, мужчины, постоянно недооцениваете женщин», — заметила она. «В общем, оба они получили по заслугам. Мактрау стал вервольфом, а Ирвин так и умер, не сумев воспользоваться колесом времени. О, как он умолял меня, как плакал, стоял на коленях!» Она довольно улыбнулась, погрузившись в сладостные воспоминания. «А что Алахари?» — осторожно напомнила я. «Алахари были бравыми ребятами и иногда приносили для Ирвина всякие штуки вроде упыриных клыков или чешуи Василиска. При создании магических предметов постоянно требуются разные ингредиенты. Младший Алахари был у них на подхвате и тащил разве что зомбячьи кости. Хотя и тем находилось применение. Если их хорошенько вычистить и укрепить, то могла получиться отличная выбивалка для ковров или, допустим, мышеловка». Мастер Гроув больше ее не перебивал, но по напряженному выражению его лица я понимала, что он явно страдает, выслушивая все эти подробности. Мелани же наслаждалась возможностью вспомнить былое. «Была у нас такая самоходная челюсть», — говорила она, — «обычная мышеловка. Что, стоит себе в углу? Мышь то ли польстится на приманку, то ли нет, а может, вовсе схватит да умрет. А эта челюсть скакала по всему дому. Уж такая отличная штука. Всех мышей повывела, только клацала громковато». «Но Бенджи часто бывал у вас». Я попыталась вернуть ее в русло беседы. «Заходил», — кивнула Мелани. «Он смазливый был, этот младший Алахари. Светлые кудри, голубые глаза, ямочки на щеках». «На любителя», — заметила я. «Это да», — согласилась Мелани, насмешливо глянув на Грова. «Не на твой вкус. Так вышло, что он запал на Нарциссу, жену старого Дугласа». Гроув так и вздрогнул, услышав знакомое имя. «Она была моложе мужа лет на 40. Такая вульгарная девица!» Мелани брезгливо сморщила нос, вечно выставляла на показ свои прелести, еще и рыжая, как лиса. «Значит, она совсем не святая!» Вырвалась у меня. «Нарцисс?» Звонкий смех Мелани оборвался так же внезапно, как и начался. «Это точно не про нее. Ведь она убила своего мужа и вырезала ему сердце». «Зачем?» — ахнула я. «Это уже ее мой Ирвин надоумил», — пояснила она. «Она ему сердце Он ей лекарство. Старый Дуглас наградил ее парочкой уродливых шрамов, а у вервольфов отличная регенерация. Ирвин столько эликсиров сделал из Мактрао, хотя, на мой взгляд, это несколько неэтично. Пусть они и не были друзьями, но все же... А Бен Алахари тут как завязан? Пробормотала я. Все решили, что это он убил старого Дугласа. Из ревности. Значит, Бенджамин не был вервольфом? Упавшим голосом спросил мастер Гроув. «Насколько мне известно, он был только придурком», — отрезала Мелани, «хотя одно другого не исключает. На Бенджи открыли охоту сыновья старого Дугласа, еще от первых браков. Не то чтобы они его так уж любили, но дело принципа — отомстить за смерть папаши. Бенджи с нарциссой куда-то сбежали. Потом он вернулся уже один, постаревший, лысый. Куда что девалось, и кудри, и ямочки. «У него был волшебный кулон?» — прямо спросила я, устав ходить вокруг да около. «Зачем Бену Алахари кулон от оборота, если он даже не был вервольфом?» Хмуро пробормотал мастер Гроув, устав от сплетней трехвековой давности. Склонившись ко мне, он прошептал: «Послушай, Кэсси, она ведь сидит тут в колодце. Откуда ей все это знать? Почему мы должны ей верить? С чего ей говорить правду?» Мелани закатила глаза и, вспорхнув со стола, улетела в колодец так стремительно, будто ее снесло порывом ветра. «Ты что наделал?» — с отчаянием воскликнула я. «А что мы тут слушаем?» — раздраженно ответил он и, подойдя к шкафу, в сердцах стукнул по старой дверце, так что инструменты внутри жалобно зазвенели. «Какая-то там рыжуля 300 лет назад наставляла рога старому мужу. И что? Как это мне поможет?» «Мелани ненавидит мужчин, может, она специально врет, чтобы...» Я подбежала и зажала ему рот ладонью, и Гроув, помычав мне в руку, затих. «Помолчи, пожалуйста!» — тихо попросила я, а потом бросилась к колодцу и, склонившись, выкрикнула: «Мелани! У Алахари был кулон?» «Был!» — донеслось откуда-то с самого дна. «А может, и не был. Откуда мне знать?» «У меня ведь память дырявая, как дуршлаг. Да и вообще, что там может запомнить глупая и злобная девица вроде меня?» «Мелани, прости его, он ляпнул, не подумав», — попросила я, вглядываясь в темную глубину колодца. «Пойдем», — хмуро сказал Гроув, беря меня за руку. «Тут мы больше ничего не узнаем». «Да подожди ты», — рассердилась я, выдергивая ладонь. «Мелани! А ты можешь переместить мастера Гроува назад в прошлое, в тот момент, когда он еще не был вервольфом?» Идея была блестящей и решила бы все проблемы, но... «Нет!» Она вынырнула из колодца так внезапно, что я отшатнулась. «Сперва нужно зафиксировать определенную точку времени, а потом уже возвращаться. Но даже если бы могла...» Гроуву достался еще один презрительный взгляд. «Не стала бы я его возвращать. Пусть учится на ошибках». «Что ж, спасибо за ценную информацию», — церемонно поблагодарил ее Гроув. «Пожалуйста», — в тон ему ответила Мелани. «Могу дать еще один совет. Монастырь. Проведите остаток дней в молитвах и раскаянии, а ночь в полнолуние на цепи в каком-нибудь глубоком и надежном подвале». «Я подумаю», — пообещал он, — «если меня, разумеется, не убьют». «Может, ваш подвал подойдет? Достаточно глубоко и надежно». «Здесь уже занято», — фыркнула она и окончательно исчезла. Из подвала мы поднимались молча. Но снаружи солнце развеяло мрачные мысли, и я повернулась к мастеру Гроуву. «Мы узнали много полезного», — заявила я. «Что мне прямая дорога в монастырь?» — уточнил он, жмурясь от яркого солнца. «Что сердце вервольфа — важный ингредиент для заклятий. Так и знала, что вам его вырывают неспроста. А если бы вы придержали язык, я бы выяснила гораздо больше». «Это мытырь», — раздраженно напомнил Гроув, проведя пятерней по и без того уложенным волосам. «Привидение трехвековой выдержки с глубокой моральной травмой. Просто команда мечты, упырь под прикрытием, мытырь мужененавистница. А еще Жозефина», — подхватила я и, взяв его под руку, направилась по дорожке домой. «Это моя собака. Ей отводится центральная роль в моем втором плане». «У тебя их несколько?» — уточнил он, покорно шагая рядом со мной по тропинке. Поразмыслив, я приободрилась. Мы с Гровом теперь работаем в команде. Он открыт к сотрудничеству, и в нашем деле наконец появились какие-то ниточки. Тонкие, вроде паутинок, что летают в прозрачном воздухе, но лучше, чем ничего. Плана у меня всегда два, но день только начался, сказала я. Итак, первый состоит в том, чтобы понаблюдать за вашими обычными действиями и все записать и систематизировать. Толку от вашего блокнотика? Рассудительно спросила я. Убивают-то вас, а не меня. Так что вы ведете себя, как обычно, а я буду ходить следом и подмечать все подозрительное. Если ты будешь за мной ходить, то это будет самым подозрительным, возразил он. Тем более у меня педсовет после обеда. А план номер два? Групповые поиски пахучей могилки. Вместе у нас больше шансов на успех. Какая разница, у кого там кулон? У нарциссы, у Бенджамина, неважно. Но выходит, что Бенджамин Аллахари даже не был вервольфом. Зато нарцисса, возможно, была. Вспомните, у нее были шрамы, доставшиеся от муженька. Что, если он ее покусал? В чем-то вы правы. Не факт, что Мелани знает все. Как вариант, нарцисса могла лечиться от вервольфизма с помощью сердца убитого мужа. Гроф вздохнул, но спорить не стал. И что, ты тоже будешь нюхать могилы? Не я, а Жозефина, моя прекрасная собака. Мне не терпится вас познакомить, мастер Гроф. Очень интересно, как Жозефина на вас отреагирует. Она прямо разговаривает, уточнил он. Как человек? Как очень болтливый человек, вздохнула я. Обычно она сравнивает моих кавалеров с собаками разных пород. Как думаете, кем будете вы? Я запоздало осознала, что причислила мастера Гроува к своим кавалерам, но он не стал возражать, даже улыбнулся. «Ставлю на овчарку», — сказал он.